Отрезвленный убийственной силой поэтического слова, я заткнул уши и огляделся. В дверь в дальнем углу гостиной была приоткрыта, оттуда пробивался узкий луч ослепительно-белого света. Из той же щели доносилась дразнящая смесь запахов свежеструганного дерева, масляной краски, керосина, клея, скипидара и прочих восхитительных составляющих арт-процесса. Я почти равнодушен к живописи, но обожаю запахи художественной кухни, как даже начал учиться рисовать, специально для того, чтобы стать владыкой божественных ароматов, но не преуспел и забросил это занятие. Одна надежда, что какой-нибудь гений парфюмерной мысли однажды начнет производить соответствующий продукт, я смогу обливаться им с ног до головы трижды в день. А еще можно жениться на художнице, — подумал я. Прислушался к мирным воплям и поспешно добавил: «Не мой». Я на цыпочках подошел к двери и заглянул в щелку. В центре большой пустой комнаты прыгала Мира, босая, в синем рабочем комбинезоне, щедро заляпанном кадмием, белилами и сиены. Она сжимала в руках кисть, по размерам приближающуюся к швабре, и храбро атаковала прибитый к стене холст, громко выкрикивая очередную новаторскую поэму. «Благородное питание понимает в мужике, что он жив не только с анием, но и вкусом в языке. Завари борщу, котлище мне, румяная жена, я поем и все обдрыщу на благие времена. Жрать ведь надо с пониманием, не одни анчуса, а не то нас грех гордынь не допустит в небеса. Вот, к примеру, старый барин жрал помои, как свинья, ну и помер благородно совсем не как свинья». «Творческий процесс», — сказал я себе. «Ничего страшного, был бы гением, сам бы так вопил». Но внушение не подействовало. Мне было неприятно, немного неловко. Так, словно среди белого дня, застал ее справляющий большую нужду под кустом в городском парке. Этот хваленный творческий процесс — то еще зрелище, особенно в некоторых случаях. Мира меня не заметила. Она, кажется, вообще ничего сейчас не видела, кроме холста, и не слышала ничего, кроме собственных экстатических воплей. Может, их тоже не слышала. Во всяком случае, я от души этого желал. Зато дремавший в углу черный кудлатый пес, ну вот зачем было врать, что в доме будто бы нет собаки? Меня учуял. Поднял голову и рыкнул, негромко, но сердит. Дескать, не сойся. Я бы, впрочем, без его предупреждения не сунулся. Больно надо. Чего мне сейчас хотелось, так это оказаться подальше от этого бардака. В других обстоятельствах я пошел бы на кухню и поискал там кофе, чай или, на худой конец, просто стакан воды. Но оставаться под одной крышей с безумной красавицей и сердитым четвероногим другом мне не хотелось. Во-первых, им не до меня, во-вторых, мне не до них. К тому же воспоминания о минувшем вечере, нашем, прости господи, магическом путешествии и последовавших за ним бредовых откровениях вызвали у меня жгучий стыд. Это надо же было принять все за чистую монету. Я осознавал, что стыд — чрезвычайно неконструктивная реакция на какие бы то ни было события, но он только усиливался, совершенно невыносимо. Под меня на цыпочках отступил в коридор, нашарил на вешалке свою куртку, покрутил на ощупь замок, неожиданно легко открыл дверь. Да и был таков. Да ну я к черту, сердито думал я, спускаясь по лестнице. Обоих к черту, и картинки к черту, и стишки, стишки в первую очередь. Сновидеть дурацкие с телепортацией к черту, злых пражских колдунов к черту, и оборотней заодно. Отлично, я там у черта соберется компания. Надеюсь, они без меня обойдутся. Не станут искать, а если станут, не найдут. Вот сейчас доберусь до отеля, выпью кофе, приму душ и на вокзал. И нах, Дойчланд! Не будет прямого поезда, поеду с пересадками. А там так сосиски и пиво, пиво и сосиски. Сумрачная тевтонская диета. Буду жрать, пока не отупею окончательно. Хватит с меня всей этой трепетной мистической чухни. Хватит! Я, конечно, по-прежнему не знал, в какой стороне улица Нерудова. В этом смысле со вчерашней ночи ничего не изменилось. Но, выйдя из подъезда и покрутив головой, я увидел вереницу такси на углу и устремился туда, ёжась от холода. И только усаживаясь в автомобиль, сообразил, почему так замерз. Вместо теплого карлового свитера на мне была чужая рубашка, темно-синяя, несимметрично исчерченная полосками цвета поджаренного хлеба, чертовски элегантная, надо думать, вещь, но тонкая, зараза, хоть плачь. Свитер было жалко, но возвращаться не хотелось. «Ладно», — подумал я, — «не пропаду. В рюкзаке лежит запасной свитер, потом куплю еще что-нибудь, разберусь короче». Таксист чуть было не проехал мимо моего отеля, но я и сам хорош, конечно, так увяз в своем душевном раздрое, что только в последний момент узнал родную дверь, встрепенулся и завопил. «Ой, здесь! Да, хера, хера! Сия, тут! Хер! Адьё!» Но чешский вариант так и не вспомнил, а, скорее всего, просто не знал никогда. Ошеломленный лингвистическим пиршеством, бедняга со всей дури нажал на тормоз. Счастье, что он по Нерудовой даже ранним утром не ездит, а ползает, так что мы с таксистом отделались с легким испугом. И не мы одни. Всем, кто ехал следом, поневоле пришлось сдавать внеочередной тест на скорость реакции и знаний табуированной лексики. Но ничего, справились. Обошлось без аварий, хотя следующий за нами Порш, внедорожник, остановился буквально в миллиметре от нашего бампера. Из опущенного водительского окна на мостовую изливался мощный поток вариаций на тему «Шайзе» — отборная немецкая брань. Оценить богатство, которое мне не позволял словарный запас, так что я просто наслаждался превосходным контральто исполнительницы. Впрочем, как только я вышел из машины, оставив в утешение таксисту щедрые чаевые, урок разговорного немецкого оборвался на полуслове, и разгневанная прежде контральто захлебнулась с восторгом. «О, какой сюрприз! Чудесно!» Вот ж действительно сюрприз так сюрприз! Переползло вниз стекло пассажирского окна. Сидевший там невнятный очкастый хмырь улыбнулся и превратился в моего вчерашнего знакомца Илью. Рыжая Лени поставила машину на ручник и, не обращая внимания на истерические вопли многочисленных клаксонов, выскочила на мостовую и без лишних церемоний повисла мне на шее. «О, ты! Мой спаситель, не возражай, пожалуйста, молчает, я, знает, не возражает!» промычал я. «Ну, а как? Вы сказали, что подумаете до утра, но мы постеснялись так рано вам звонить», — объяснил я. «Решили, ладно, поедем сами, доберемся как-нибудь». Хотя Леня заранее была в ужасе от того, что придется рулить всю дорогу, и вдруг едва от дома отъехали, такая встреча. «Вы как хотите, но это судьба». «Пожалуй», — вздохнул я. Я был не просто растерян, но буквально сокрушен их напором. Если бы я успел выпить кофе и принять душ, можно было бы как-то противостоять нападению. А так моя участь была предрешена. «Сдаюсь», — сказал я, поднимая руки вверх. «Еду с вами, но только если вы готовы немножко подождать, мне нужно выпить кофе и собраться. Хорошо? Хорошо?» «Отлично», — кивнул Илья. «А мы пока поищем парковку и позавтракаем, если после поисков останется время, в чем лично я сомневаюсь». «Ну, не так все страшно», — улыбнулся я. «Вон на той стороне есть отличная дырка, и вроде бы пока ни одного претендента». Лени возбужденно подпрыгнула, поспешно вернулась за руль, включила аварийку и начала разворачиваться. Прочие участники движения при виде ее маневров застыли в мистическом ужасе, и это спасло ситуацию. «Только не завтракайте в Золотом Льве!» — крикнул я им вслед. «Там все ужасно!» Они вняли моему предупреждению. Когда я вышел из отеля, омытый душем, до краев, заполненный крепким кофе, отягощенный рюкзаком, эти двое сидели на краю тротуара и за обе щеки уписывали гигантские бутерброды. На алой лакированной туфли Лени живописно повисли салата, обрамленные брызгами бледного соуса. У Ильи образовались неаппетитные томатные усы от уха до уха, зато Оба совершенно счастливы, не дать не взять дорвавшись до фастфуда школьники. Духоподъемное, словом, зрелище. «Мне надо еще пару часов, чтобы окончательно проснуться», — сказал я, развалившись на заднем сиденье. «Утро — не лучшее мое время, зато потом могу ехать хоть до самого Дюссельдорфа». «Я-я-я!» — поспешно согласилась Лень. А Илья включил радио. Не знаю, что это было за станция, но звучала там сейчас старая песенка из какого-то хичкоковского фильма. Что будет, что будет, заливал спиц. Если подумать, она была совершенно права, а если не думать, тем более. Я вспомнил, что фильм, тот, с которого песенка называется «Человек, который слишком много знал», и подумал, что если бы кому-то пришло в голову снять кино про меня, самым подходящим названием был бы «Человек, который знал слишком мало». Невольно улыбнулся и вдруг понял, что мне это скорее нравится, чем нет. То есть быть человеком, который с каждым днем знает и понимает все меньше. Я, кажется, уж был почти готов отказаться от сомнительного удовольствия иметь мнение по какому-то ни было вопросу. Еще не сейчас, но, возможно, очень скоро я буду вспоминать вчерашнюю ночь, ощущая себя умеренно храбрым участником необъяснимых событий, а не лоховатой жертвой постыдного розыгрыша. Неважно, как все обстоит на самом деле. Что будет, то будет. А что было, то было, и какая к чертям собачьим разница как-то выглядела со стороны. Только мои личные ощущения и впечатления имеют какой-то смысл. Они — опыт, а опыт — единственное имущество, которое можешь забрать с собой. Если не в могилу, то, по крайней мере, на ее край. Глядишь, пригодится. Ну, мало ли. Только теперь, когда меня, наконец, отпустило, я оценил вес камня, до сих пор лежавшего у меня на сердце. Жизнь без камня была необыкновенно хороша. Она была просто жизнь. Этого казалось мне сейчас совершенно достаточно. Давно бы так. «Беда актуального искусства, — говорил Илья, — вовсе не в том, что нехорошие бяки-творцы шокируют мирных обывателей незамысловатыми художественными жестами, вместо того, чтобы сделать им нежным зайкам красиво. И не в том даже, что они делают это зачастую не слишком остроумно. По пятому разу повторяет деяния великих предшественников, о которых не удосужились прочитать в подшивках художественных журналов. Настоящая беда вскрывается, когда мы начинаем задавать себе вопросы. Кто делает, почему, зачем, как? Он же не первый час честно развлекал меня беседой. С того момента, как Лени с грехом пополам доставивши нас на границу между Чехией и Германией, сказала «Все, мен либер». «Мне капут!» — перебралась на заднее сиденье и сладко уснула. А я получил, наконец, ответ на волновавший меня вопрос. Что чувствует человек, когда сидит за рулем Порша Кайена? Подлинное наслаждение, и больше, кажется, ничего. Это переживание захватило меня целиком, так что Илью я слушал даже и не в пол, а в четверть уха. Право, разумеется. Но тут вдруг заинтересовался, уж больно экспрессивно тот излагал. «И кто же?» — спросил я. «И как?» Илья только того и ждал. Вдохновленно моим интересом затараторил. «После того, как вопросы заданы, обнаруживается, что так называемый радикальный художник, по большому счету, тождественен обывателю, которого мучит. Я хочу сказать, что художник зачастую просто приспосабливается к требованиям среды, как он сам их себе представляет, точно так же, как приспосабливается к требованиям среды обыватель. Художественное «предъявить себя» в большинстве случаев тождественно элементарному «выжить». Обыватель пробивается к кормушке по своей тропе, а художник по своей. Но это одна и та же кормушка. Обыватель, в отличие от художника, хотя бы честен, он не выдает себя за творца, борца, неспровергателя, еще бог весть кого. На обывателя скучно смотреть, еще скучнее его слушать, но от него, по крайней мере, не так тошнит. Честность вообще великое дело, согласился я. Митя вам, наверное, говорил, у Лени художественная галерея. Сейчас просто успешное коммерческое предприятие, не о чем говорить. А в самом начале, как раз когда мы только-только поженились, это была такая крутая игрушка из серии «Создай себе репутацию». Лень тогда работала с самыми актуальными радикальными художниками, кого только могла найти. А я был для них переводчиком, нянькой, советчиком, санитаром, пушером, психотерапевтом и отцом родным. Врагов не нажил, с несколькими ребятами даже подружился и понял про них довольно много. Поначалу очень удивлялся. Я-то думал, художники, не то небожители, не то демоны, особенно некоторые, которые актуальные и радикальные. А оказалось, что они просто люди как люди, только профессии у них, скажем так, не самые распространенные. Так вот, большинство так называемых радикальных художников делают, что им велят, с той же тупой покорностью, что и все остальное человечество. Просто они, если вспоминать детство, слушаются не мамку, а, скажем, больших мальчишек во дворе, но слушаются. Большие мальчишки — это галеристы, в частности. Не забывайте, что еще кураторы, критики и прочее арт-начальство. Художник, желающий преуспеть, должен угодить целой куче народа. «Сам по себе подход довольно разумный», — продолжал я. «Пока торгуешь красивыми картинками, как крестьянин картошкой, не причисляя себя к касте каких-нибудь очередных избранных. Но тусоваться в правильных местах, толкаться локтями у кормушки, подлизывать задницу нужным людям, заниматься самым пиаром, держать нос по ветру, при этом всерьез полагать себя великим революционером — это, прямо скажем, нелепо. За радикальный базар надо отвечать, подтверждать его всей своей жизнью. А начинается радикальный базар с персонального отказа от готовности играть по чужим, извне навязанным правилам. Честная духовная революция оплачивается собственной кровищей и прочими малоприятными выделениями. — А что ж в таком случае делать бедному метущемуся творцу? — ухмыльнулся я. — Что-что? — А ничего. Спокойно работать, картинки рисовать на продажу для души, не объявляя себя во всеуслышание революционером и неспровергателем. А если все так неудачно сложилось, что натурально мессию родился, не следует бегать по кураторам с целью надлежащей организации восхождения на Голгофу. А еще лучше вовсе туда не восходить, да? Нет уж, восходить непременно — это обязательное условие. Сначала виселица, а уж потом мед, повторяю, потом, после виселицы. Жестко, нормально, — отмахнулся Илья. Мне можно так говорить. Сам когда-то понял, что придется мне обойтись без меда поэзии, рылом не вышел, да и кишка тонка, и решил, что лучше быть дешевым халтурщиком, чем успешным жуликом. Третьего-то, кто на Эгдрасиле не висел, не дано. Впрочем, из меня даже халтурщика не вышло. Оказалось, проще совсем завязать, но все равно. И, кстати, если вы думаете, что человеку, который так удачно женился, проще оставаться честным, имейте в виду, с Леней мы познакомились с несколькими годами позже. Я был ее переводчиком, когда она приезжала в Москву. Нет, я так не подумал, — энергично запротестовал я. И, чтобы быть честным, до конца добавил, возможно, просто не успел, потому что думал, интересно, знаете ли, вы художницу Миру Жукатовскую знаете? Она... Еще б мы ее не знали! Илья горделиво приосанился. Лени, можно сказать, в люди вывела, еще в ту пору, когда бедный ребенок увлекался перформансами. Дословно представление от английского перформанс. Хотя, конечно, далеко не всякий художественный перформанс похож на театральное представление. Важно, однако, что, в отличие от хэппенинга, рассчитанного на активное зрительское соучастие, в перформансе всецело доминирует сам художник или специально приглашенный и подготовленный статист. К счастью, девочка слишком любит рисовать, поэтому крутой авангардистки из нее не вышло. А живопись, которая останется в истории искусств, — это, пожалуй. — Во как! — хмыкнул я. — Ну, хорошо, раз так. Я как раз собирался спросить, чем она занимается. И как в ее конкретном случае обстоят дела с внутренней честностью и кормушкой? С честностью у нее все в порядке, равно как с кормушкой. А вы что, знакомы? Немного. Как-то раз проговорили полночь напролет, и все. Я не стал уточнять, что это случилось вчера. Как-то раз прекрасная формировка для всех случаев. И, конечно, влюбились по уши, — печально усмехнулся Илья. — Да вроде и нет, — честно сказал я, — но впечатление сильное это, да, то-то и оно. Сочувственно вздохнул Илья. — Она очень красивая, — сказал я, — это правда, но впечатлило меня не это. Вы когда-нибудь видели, как она работает? В смысле, слышал ли? — А? — Понятно, — Илья оживился. — Стишки? — Это да. Имел счастье. Лень как-то раз устроил ее очередную персональную выставку, а картина казалась меньше, чем требуется. Жукатовскую очень хорошо покупают, и не все коллекционеры готовы оставить свои приобретения в галерее до закрытия выставки. Короче, пару картинок мира на месте и рисовала прямо в зале перед самым открытием. А мы с Леней сидели в кабинете и занимались делами, и тут вдруг наша звезда начинает орать. Лени сперва перепугалась, а я, как слова-то, разобрал и ржал, остановиться не мог. Леня решил, что осталась в одном помещении сразу с двумя сумасшедшими. Вспомнила все, что ей рассказывали про загадочную русскую душу, и перепугалась еще больше. А потом я успокоился и кое-что ей перевел. Так что дальше ржали уже вдвоем. Жаль, камера дома осталась, это засняли бы представление на память. — А мне как-то не очень смешно было, — мрачно сказал я. Послушал, послушал и сбежал, не прощаясь. — Ну, дело вкуса, — пожал плечами Илья. С другой стороны, должны же у нее быть хоть какие-то недостатки. — А то нет. Он призадумался и, наконец, помотал головой. — Не-а, нет. По крайней мере, с нашей точки зрения, не слишком близких, но заинтересованных в ней людей. Смотри, пашет как лошадь, обязательная, ответственная, такого, чтобы пообещал и не сделал, вообще не бывает. Не пьет никаких наркотиков, по крайней мере, на людях. Никаких нечестных сделок у нас за спиной, никаких завышенных требований, никаких скандалов. Художник такими не бывает. Ну, прямо ангел. — усмехнулся я. — Хорошая девочка с большой буквой «Х». Всем ребятам пример. — Мне кажется, не в этом дело, — серьезно сказал Илья. — Я имею в виду, Мира не похожа на человек, который хорошо себя ведет. Она просто делает, что хочет, а чего не хочет, не делает. Не сомневаюсь, она бы с превеликим удовольствием предалась всевозможным порокам, но вышло так, что ей это не нравится. Неинтересно. Она любит рисовать и, кажется, ничего больше. — Вы не понимаете, — сонно сказала с заднего сиденья Лени, — не только рисовать. Мира любил быть. По такой причине. Сидас, гений, все есть очень простой. Илья обернулся к ней и ласково заворковал по-немецки. Лень что-то бормотала в ответ, и я затылком чувствовал, что она улыбается. Улыбка этой женщины определенно имела плотность, вес, температуру и объем, явно превосходившие размеры автомобильного салона. — Лени предлагает пожрать, — объявил Илья, поворачиваясь ко мне. — Она молодец, вовремя напомнила. Отличное место могли бы проскочить. Сейчас смотри внимательно, будет такой почти незаметный поворот направо, примерно в 2 километрах стоянка, а в 300 метрах от нее кабак. Но кабак — это громко сказано, просто забегаловка в лесу. Так там такой гуляш готовят, ты не представляешь, невообразимый, божественный гуляш, и все остальное на уровне. — Ага, — кивнул я, перестраиваясь в крайний правый ряд. — Вот этот поворот. — Я зо! — хором завопили мои спутники, и я свернул.